Интерпретация непрерывного мышления. Человек мыслит короткими, единичными, обрывочными мыслями при выражении их в буквенной, словесной, символической или числовой форме. Тип мышления человека именуется образным, ибо он понимает что-то только в том случае, если сравнивает это что-то с известными ему образами. Но как бы мысли человека ни оформлялись в образы, слова, числа, символы, они обрывочны и коротки. Чтобы выразить какую-то тему, человек слагает ее из предложений, то есть мысли его кратки, прерывны, дискретны. Человек мыслит короткими фразами, и иначе его мозг работать не способен в силу своего низкого уровня. В отличие от подобного типа мышления, индивиды высоких уровней иерархии обладают непрерывным мышлением, которое выражается не в словесной или цифровой форме, а в особом энергетическом построении тех процессов, которые именуются мышлением. Поэтому эти процессы развиваются постоянно, непрерывно, и одна мысль плавно перетекает в другую. Это частично видно даже по текстам-оригиналам, принимаемым контактером. Но нам специально приходится иногда разбивать их предложения на части для облегчения восприятия смысла человеком. У высших не бывает, чтобы они хотя бы минуту не мыслили. Их мыслительный аппарат находится в непрерывной работе. И в отличие от них, человек может часами не думать, пребывая в прострации созерцания или просматривая зрелище. Например, когда он смотрит концерт, у него работает не мышление, а чувство. Но в чем же причина способности мыслить непрерывно? Что формирует подобный тип мышления? И может ли человек достичь такого же результата? Конечно, оно формируется в ходе эволюционирования матрицы индивида. Высокие личности от стадии к стадии накапливают знания и опыт, но высшие отличаются от низших индивидов преобладанием подсознания над сознанием, а в подсознании наблюдается преобладание качественных накоплений над количественными. Как говорится у людей, лучше меньше, да лучше. Копить качество необходимо, стремясь наращивать знания и опыт, добиваясь глубокого понимания сути явлений. Качество для совершенствования мышления оказывается первостепенным, ибо такое соотношение, как преобладание качественного состава подсознания над количественным составом качеств сознания, способствует непрерывному течению мыслей. Иначе говоря, у сознания индивидов появляется способность постоянно работать во взаимодействии с подсознанием, извлекая из него необходимые знания. Если для человека память и опыт прошлого, находящиеся в подсознании, закрыты, то у высших эта память открывается по мере потребности в ней сознания. Человек, например, осознает и чувствует явственно только свое сознание. А таким же образом ощущать подсознание как прошлое он не в состоянии. А высшие и подсознание ощущают так же, как человек, свое сознание. То есть все помнят, откуда что получено, что представляют собой те или иные знания, что ложно и что истинно. Например, контактер Лариса Александровна Секлитова прекрасно видит ложность или иллюзорность многих человеческих теорий и знаний, хотя для земного плана у нее лишь частично открыто подсознание. Опыт прошлого позволяет ей видеть истину и ложь в тех знаниях, которыми пользуются в настоящий момент люди. Любой же обычный человек не способен дать такую оценку предоставляемой ему информации, так как еще не обладает опытом высших уровней, и его мышление работает только в фазе сознания. Например, когда говорят о клонировании как о возможности продления существования одного человека, то для нее это выглядит наивным, ибо она знает, без всякого подтверждения опытом, что клонирование воспроизводит только материальную оболочку, но душа в клоне всегда будет другой, а отсюда и личность получится иной. И чтобы понять это, необходимо знать общие процессы развития, происходящие в мироздании. Я хочу сказать, что в памяти Ларисы Александровны находятся глобальные понятия, хотя многие из них для земного плана блокированы. Доступ дается только к той части, которая необходима на данный момент времени. Она должна выдавать знания, понятные человеку. Если же дать доступ к другим ее знаниям, она начнет выдавать такие понятия, которые вообще не будут восприняты людьми. Хотя низкие уровни уже сейчас не способны воспринимать даже ту ее информацию, которая предназначена для современного человека. Таким образом, подсознание накапливает определенные качества энергий, создающих память прошлого, которая до определенных стадий развития блокируется, и поэтому индивид не может воспользоваться ею по своему желанию. Когда по количеству набранных качеств подсознание начинает превышать состав качеств сознания, то личность начинает ощущать свое подсознание сначала по автоматическим реакциям проявления определенных действий. Например, наиболее распространена у человека автоматическая реакция защиты. Человек и сам не в состоянии объяснить, каким образом, не успев подумать, он молниеносно наносит удар противнику, неожиданно направившему на него нож. Но свое действие он может уже осознать, то есть это и есть осознание памяти своего подсознания. На высших уровнях добавляются другие ощущения – в осмыслении собственного подсознания. Но чем выше уровень индивида в иерархии, тем больше открывается в подсознании автоматических реакций, которые начинают управлять индивидом, переходя на законодательную основу. Любой автоматизм базируется на законодательных действиях, поэтому они управляют поведением личности, его действиями. На вышестоящих уровнях становится ощутимей автоматическая форма работы подсознания, и шире открываются возможности использования памяти подсознания самим индивидом. Однако преобладание качественного состава подсознания над количественными энергонакоплениями сознания начинается очевидно только при пересечении индивидом середины иерархии, ее среднего уровня, что свидетельствует об огромной и тщательной работе в формировании подсознания личности. По земным меркам требуются миллиарды лет совершенствования, чтобы качественная основа подсознания наконец возобладала над сознанием. Так что душа человека сможет ощутить и воспользоваться памятью подсознания только после пересечения им среднего уровня иерархии. И тогда же у него откроется функция непрерывного мышления. Далекие перспективы не должны нас разочаровывать. а обязаны, наоборот, активизировать каждого в своем совершенствовании. Главное, что в тонком мире человек будет мыслить не мозгом, а матрицей. Мозг растворяется в прахе физического мира, а способность мышления у души остается. Упорно мысля и постигая новые знания или приобретая какой-либо опыт, человек строит собственную матрицу и тем самым закладывает основы будущего непрерывного мышления. Преимуществом непрерывного мышления является способность личности использовать собственные автоматические возможности по своему желанию. При этом индивид может выборочно привлекать к своей работе из подсознания самые разные реакции. Допустим, реакции быстрого счета, формирование какого-либо типа конструкций, восстановление повреждений собственной наружной оболочки и так далее. Все это происходит мгновенно и по желанию индивида. Но такие качества, как способности, наработаны самим индивидом и скрыты в его подсознании. На земном плане индивид может проявлять сверхспособности только в том случае, если они приобретены им в процессе прошлого развития, и если на это есть разрешение свыше. То есть это отдельные программы, которые в конкретные периоды времени включают открытие в личности способностей прошлого, которые для душ, не достигших подобных же качеств, воспринимаются как сверхспособности. Но для непрерывного мышления требуется, чтобы индивид сам по своему желанию, по потребности, мог включать автоматические процессы подсознания. Таким образом, главная причина наличия у человека прерывистого мышления кроется в отсутствии автоматических связей в качественных накоплениях сознания. Присутствие непрерывности в мышлении свидетельствует о том, что оно абсолютно, и каждая душа способна достичь подобного состояния по мере совершенствования. Непрерывность есть потенциальное качество мышления. Абсолют обладает своей степенью непрерывного мышления. Индивиды на уровнях иерархии своей степенью. Поэтому существует соотносительный коэффициент, который позволяет сопоставлять их величины, так как на каждом вышестоящем уровне это свойство непрерывности будет проявляться по-своему. Поэтому существуют определенные фазы мышления, и каждый уровень применяет свои методы для его совершенствования. Мышление постоянно развивается, и нет ограничений для его прогрессирования. Любой уровневый предел в своей верхней границе является временным. Автоматические реакции, приобретаемые душой, остаются неосознанными для индивидов низких уровней развития. Человек подобные реакции называет безусловными рефлексами. Но как бы они ни назывались, все они основываются на автоматических процессах, приобретаемых подсознанием в процессе развития. Конечно, малоразвитый индивид, недавно пришедший, например, из животного или другого низкого мира, не способен понимать, почему он поступает так или иначе. На этот вопрос он даст простой ответ: «Я так хочу». Также и низшие уровни иерархии Бога еще не позволяют в полной мере осознать формирование тех механизмов, которые строятся на основе матрицы через совершение тех или иных действий, а затем приобретают автоматический режим работы, переходя в законодательную часть. Эти процессы достигают своего высшего уровня, а все, что не приобрело автоматизма, находится на нижестоящих уровнях. Поэтому вышестоящее берет верх над нижестоящим и начинает управлять им. Отсюда, помимо желания индивида, в его поведении или мышлении появляются действия, которые срабатывают автоматически. И хотя он не может объяснить, как и почему сам совершил то или другое действие, но это все уже как механизм построено в его подсознании и проявляется в автоматическом режиме. Точно так же и высшие знания подсознания, выстраиваясь в автоматические связи управления, берут верх над знаниями более низкого уровня, находящимися в сознании, и управляют ими. Знания подсознания всегда управляют временными знаниями сознания при достижении ими качественного и количественного преобладания над накоплениями последнего сознания. То есть всегда есть условия действия и недействия. Знания и опыт, накапливаемые подсознанием, создают устойчивые постоянные качества личности, работающие на автоматизме. А эти постоянные качества подсознания формируют характер индивида. Он базируется на автоматических реакциях подсознания. Одна и та же ситуация доброго по характеру человека заставит помогать другому, а у злого вызовет сквернословие и агрессию. То есть условия среды заставляют проявляться автоматические реакции, уже заложенные в подсознании. Но автоматические процессы, связанные с подсознанием, следует отличать от простейших реакций физического организма. Его защитные функции определяются программой материального тела и действуют в течение одной жизни. Они имеют механическую основу, рассчитанную на определенные физические параметры и имеют место только в материальных мирах. Весь же опыт души сосредотачивается в подсознании. Накопления прошлого опыта подсознания превращаются в руководящую структуру, которая начинает управлять личностью на земном плане в форме характера. Характер всегда руководит поступками человека, и это управление идет от собственной управленческой части души, от личного построения. Вспомним о триединстве души. Управленческая часть в ней формируется из личных накоплений прошлого опыта жизней, перешедшего в автоматические реакции, а следовательно в законодательные функции души. Как мы видим, управленческая часть души построена на предшествующей практической деятельности, а работает на автоматических действиях, руководящих поступками человека изнутри. Но человеком управляют и свыше, управление определителя. Однако это уже руководство извне. И, конечно, это два разных типа управления. Внутреннее управление руководит в ситуациях, а внешнее требуется для контроля за поведением индивида, чтобы он не выходил за границы своей программы. Таким образом, мы выяснили, откуда идет управление сознанием. От управленческой части души. Но на высших уровнях индивид способен воссоединять это управление со своим желанием, извлекая из подсознания необходимые знания, и увязывая их в мыслительной деятельности в единый непрерывный процесс. От настоящего внутреннего построения управленческой части души зависит умение личности самостоятельно пользоваться той автоматической реакцией подсознания, которая несет мышлению нужную информацию. Конечно, чтобы в совершенстве уметь извлекать из подсознания необходимые реакции, нужно учиться владеть собственным подсознанием. Обычно сначала индивид учится извлекать из подсознания хранящиеся там знания прошлого, а затем овладевает и способностью включать автоматические реакции, которые, кстати, являются действующей функцией этих знаний. К этому еще надо добавить такое качество, как умелое использование извлекаемой из подсознания информации в личных целях. Все три качества – извлечение нужной информации, умелое использование ее для намеченных целей и включение автоматизма реакций данных знаний – способствуют зарождению фазы непрерывного мышления. Однако непрерывное мышление имеет уже свою технологию процесса, свой автоматизм, работающий на других механизмах построения при наличии указанных выше факторов. Но главным в нем является автоматизм подсознания. Он способствует активности мышления и построению непрерывного процесса мыслеобразования. Триединая основа построения души включает в развитие накопление противоположных энергий, то есть качеств. В само построение души заложены противоположно действующие механизмы. Позитивная часть способствует появлению желаний индивида, позволяющих ему формировать направление развития и обеспечивает ему самостоятельность. Отрицательная часть отвечает за построение и работу автоматических процессов, за их прочность, ибо они создаются только при условии максимального изучения и высококачественной отработки каких-либо знаний, то есть строятся на высших потенциалах знаний данного уровня. Отрицательная часть ведает отработкой реакций до автоматизма, ибо автоматизм способен появляться только при определенных условиях, а именно в случае требования постижения знаний во всех их тонкостях, с изучением мельчайших подробностей и систематической отработки действия до приобретения им свойства автоматизма. Все это позволяет формировать мышление как бесконечный процесс, в котором одни реакции автоматически переходят в другие, а эти в третьи, и так до бесконечности. Но при этом высокодуховная личность на основе работы положительной части души способна управлять течением этих реакций в нужном направлении, строя их качественную последовательность и длительность. Подобному мышлению приходится формироваться из фаз реакции подсознания. Одна фаза выражает реакцию, созданную из качеств однородного вида и развивающуюся во времени до получения требуемого результата. Данная реакция выражает появление определенного знания. Любое знание строится из энергий соответствующего им типа. Поэтому реакции мышления формируются из энергий того типа, которым оперирует подсознание высокодуховной личности. наличие свободы в фазе непрерывного мышления способствует зарождению собственных желаний у личности. А это позволяет при ориентации мышления на заданную цель формировать в процессах мыслеобразования реакции желаемой направленности. Индивид может по своему желанию переставлять отдельные качества в общей цепи реакции мышления, что способствует образованию различных тенденций в основном потоке непрерывного мышления, которое превращается в многоцветный поток мыслеобразования. Кроме того, перестановка качеств мышления позволяет открывать необычные возможности действий и процессов, что делает само непрерывное мышление исключительным и поразительным для человека. Таким образом, непрерывное мышление не является Божьим даром, а есть плод собственного развития и упорной работы над собой.